Да все мое существование в те времена было одной толстой жалобой. После вольной жизни, да в камеру, хоть и в богатую, роскошную, но камеру. Так, о чем это я говорил? А, о символах входа. Те, кому проход был запрещен, видели старый гнилой склеп и, как правило, проникнуть туда не пытались. Почем зря могильники колдовскими стенами не огораживают. Может, вампиры там живут или какая другая нечисть обитает. С умом придумано, верно? Верно. Семен легонько дотронулся до медальона. Теперь понятно. Понятно, почему я пройти не смог. Кое-кому в допуске было отказано. И тут дискриминация. Недовольно фыркнул Мар. Чем это я им не понравился? Тем стенам. Вроде свой, колдовской. Избранным я стал 5 тому назад. Хайк лег на спину, сунул руки под голову и уставился в синее небо. За что и почему, не знаю. Стал и все. Это друг Семен, как болезнь, скоротичная. Кто не был избранным, тот не поймет. Я одно время травками баловался, курил пакость всякую. Есть, понимаешь, в мирах разные интересные травы, которые довольно любопытно действуют на человека. Их по-разному можно. Курить, например, можно. Или заваривать. Я курил. Я-то сам из богатой семьи. Между прочим, художником хотел стать. Не по мне было семейным делом всю жизнь заниматься. Эх, не получилось. Семья запретила. Вот я травками и стал увлекаться. Были, конечно, у меня проблемы с родственниками. Из-за такого моего увлечения были разногласия. А как же? Мой образ жизни их не устраивал. Понятное дело. Впрочем, я не о том. Однажды, после травки, мне вдруг стало плохо. Ни с того, ни с сего. В голове сплошная каша образовалась. Перед глазами какие-то непонятные символы-значки, как мухи, снуют. В ушах незнакомые голоса в разнобой кричат, орут неразборчиво. Бросать меня начало то в жар, то в холод. Все, понял я, допрыгался, докурился. Меня, понятное дело, в лучшую больницу. Только лечить там меня не стали, не успели. Видимо, кто-то из врачей был проинструктирован насчет таких случаев. Через час в больницу приехали вежливые люди в одинаковых деловых костюмах. Вежливые люди дали мне подержать в руках какой-то шар, после чего мне стало гораздо лучше. И меня тут же увезли. Вежливо. Даже родным не сообщили. Как после оказалось, это была специальная имперская служба. Служба по выявлению избранных. Мы избранные, поначалу все через стадию душевной болезни проходим. Болезни, конечно, разные бывают, и не только у избранных случаются. Но если шар помогает, то вот так нас и вычисляют. А дальше? Дальше были дом и шар новостей. От меня многого не требовалось. Как почувствую приступ, сразу брать шар в руки. У меня, значит, тут же проходит недомогание. А имперское магохранилище в этот миг становится богаче на некоторое количество комплексных заклинаний. Прямая линия. Для меня всегда свободная. Работа, честно говоря, не пыльная, но тоскливая. Потому что никуда я из этого дома выйти не мог. Нельзя и все тут. Для моей же пользы, как мне объяснили. За последние годы много избранных пропало непонятно куда. Словно на них охоту кто-то объявил. Может, и впрямь их убивать принялись. Мало ли психов в мирах. В общем, обезопасили меня. Достояние империи как-никак. Только мне – достоянию. От этой безопасности, ох, как нерадостно стало. Хоть волком вой. Одна отдушина у меня была – шар. Поначалу я относился к нему лишь как к обычному врачебному устройству, который мои приступы снимает, не более. А постепенно, от нечего делать, я стал его изучать. Тонкая штука оказалась, интересная. Те, кто шар мне вручили, наверное, и не подозревали обо всех его возможностях. Хотя бы о том, что с его помощью можно было запросто влезать во вседисковые линии связи. В любые, даже в самые закрытые, где сторожевые заклинания есть. Они меня не видели, представляешь? Допускали не раз. А может быть, это только у избранных получается? Да и то не у всех, потому что я много раз пытался связаться через шар с другими, такими же, как я, но ничего у меня не вышло, «Никого в линиях я не нашел. Так вот, Семен...» Хайк перекатился лицом к Семену, задорно подмигнул ему. «Именно там, в линиях, я с тобой познакомился. Меня заинтересовала новость о необычном случае с превращением чужого в камень. Чтобы на перекрестке так обошлись чужим, невероятно. После, если не ошибаюсь, был взлом с Лимперского дома. Потом проскальзывало еще что-то, связанное с запрещенным золотом. Однако эти сообщения из доступных линий подозрительно быстро убрали, как будто ничего и не было. Теперь мне стало совсем интересно. А почему убрали-то? Что за этим кроется? Я принялся искать по всем направлениям любые сообщения, связанные с вором Симеоном, о котором теперь ничего не говорилось в открытых линиях, но много чего сообщалось в закрытых, особенно в Полиментовском архиве. Хочешь, расскажу? Не хочу, сердито ответил Семен. Времени нет ерунду всякую слушать. Почему же ерунду? Удивился Хайк. Удачное вооруженное ограбление 5 крупных банков в имперских мирах – это не ерунда. Грабители во всех случаях представлялись вором Симеоном и по приметам на тебя здорово похожи. Я подробное описание в досье читал. В досье на тебя. Вора не грабят. Не на шутку разъярился Мар, до того спокойно слушавший рассказ Хайка. Вот же безостенчивая брехня. Воруют воры, они гоп-ступничают. Семен, нас подставили. Уроды! Всех в клочья! Провилку им гадам устроить надо. Перо в бочину и... Я грабежом не занимаюсь. Надменно сказал Семен, садясь и пряча медальон за пазуху, чтобы тот не так сильно оглушал его своими воплями. Я человек тихий, спокойный, уравновешенный. Если что и делаю, то, как правило, без лишнего шума. Мне огласка не нужна. «Само собой», – легко согласился Хайк. «Я вскоре тоже понял, что это был не ты. Понимаешь, преступления такого масштаба, тем более хорошо организованные, удачные, и за такой короткий срок, с идиотскими саморекламными заявлениями, это все было сделано слишком показно, слишком нарочно, кем-то из весьма влиятельных людей, явно для того, чтобы поставить всех полиментов на дыбы и дать твои приметы во всеимперский розыск. Но это еще не все. Так, мрачно сказал Семен. Продолжай. И вынул притихшего Мара из-за пазухи. Тому тоже было полезно послушать такие новости. Я случайно влез в абсолютно закрытую линию. Понижая голос до шепота, сообщил Хайк. Понимаешь, в абсолютно. Искал все о Симеоне и нашел-таки. На свою голову нашел. Прямая линия, связь между кардиналом и советом чужих. И тут я понял, что пропал. С такими знаниями долго не живут. И, по-моему, меня засекли. Там лихое сторожевое заклинание оказалось. Очень чуткое. А, неважно. Теперь неважно. Не тяни. Взмолился Семен. Давай, рожай, ну. Кардиналы чужие уже много лет вместе ищут Слимп. Хайк сел, огляделся. Близко наклонился к Семену и продолжил быстрым шепотом. «Главный во всем этом деле кардинал. Он сам предложил чужим сотрудничать вместе. У них магия иная, техническая, с особыми возможностями. С такими, каких нет у кардинала. А кардинал за помощь платит им диковинками, найденными слимперами в их поисковых прыжках. Представляешь, он хочет ни много ни мало, а полной переделки всего мироздания». Облагораживающие переделки, как записано у него в договоре с чужими. Соответственно, его, кардинала, личным представлением о правильности мироустройства, где все будут обязательно счастливы, хотят они того или нет, все поголовно, где не будет никакой империи, никакого насилия, никаких войн, никаких денег, никаких преступлений, полиментов и болезней. Все будут изначально равны и возвышенно благородны. Добрые все будут, умные и бессмертные. Кошмар! С ужасом сказал Семен. Не врешь, чтоб меня эта тварь слопала. Хайк силой ударил кулаком по черной шкуре. А чего? А мне нравится. Пробормотал Мар. Насчет преступлений это он зря. Погорячился. Воровали и будут воровать. А так ничего. Забавно. И захихикал. А сам кардинал? Он-то как вписывается в собственную модель мироздания?